Глава вторая. Юринай взволнованно переминался с ноги на ногу. Маркус поставил его в центр простенького ритуала, завязанного на огонь. Других он не знал, да и знание этого пришлось освежать, проев плешь единственному коллеге в городе. «Ну», — вздохнул Маркус, глядя на результат своих трудов, — «в принципе, могло быть и хуже». На его руке плясал небольшой белесый огонек, который свидетельствовал о том, что дар у парня все же был. «Это моя сила?» – спросил Юринай, поглядывая на руку мага. «Нет, я не могу управлять твоей силой, но она отражается в стихии огня именно так», – пояснил маг. «Мне хотелось бы верить, что твоя сила – свет, но что-то мне подсказывает, что это пустая сила». «Что значит пустая?» «Это значит, что твоя сила слишком слаба и не относится ни к одной стихии», – сморщился маг. «Это плохо?» «С точки зрения применения магии – нет, а вот с точки зрения личной силы – да. Причем сильно плохо». «Я не буду магом», – дрогнувшим голосом произнес Юринай. «Сложно сказать», – пожал плечами Маркус. «Некоторые принимают стихию со временем. Редко, но такое бывает. Пока для нас важно другое. Она есть, и в теории ты можешь ей оперировать. Это отличный задаток для артефактора. Знаешь, кто это?» «Да, это люди, создающие необычные вещи». «Не просто необычные, а очень полезные и достаточно дорогие вещи», – поучительным тоном поправил маг огня. «Если бы не эти ребята, я бы проклял все на свете уже на третий день рейда у сатурцев. Ты не представляешь, насколько велика разница между скачкой в обычном седле и артефакторном. Никаких натертостей, никакой усталости. Правда, и стоимость там в табун лошадей. В общем, я не встречал ни одного нищего артефактора». «Но вы ведь тоже не нищий». «Пока не нищий», — вздохнул Маркус. «У боевых магов приставка «пока» имеет определяющее значение в финансах». «Почему вы не занимаетесь артефакторикой?» — спросил Юринай, видя мечтательное выражение лица мага. «Если вас послушать, артефакторы — самые обеспеченные люди империи». «На самом деле так и есть», — кивнул маг. «Только вот артефакторика – довольно сложное ремесло. Считать то, чего нет, тоже уметь надо». «Воевать тоже уметь надо», – возразил Юринай. «Тут ты прав», – кивнул Маркус. «Но не всем дано считать, как и не каждому дано принимать верные решения за мгновение в бою». Юринай молча покивал, а маг огня подошел к своему подопечному и протянул ладонь, на котором плясал огонек. «Потрогай его. Теплый?» Юринай осторожно протянул руку и прикоснулся к огоньку. Он держал свой палец в нем несколько секунд, после чего покачал головой. «Нет, ничего не чувствую». «Значит, все же нейтральное», — вздохнул Маркус. «Ладно, нет худа без добра. Даже если ты останешься на этом уровне, ничего не мешает тебе оставаться моим учеником». Маг огня развеял отражение силы подростка и резко втянул носом воздух, заставив огни в чашах потухнуть. «Готов стать моим учеником?» – тихо спросил он. Во мраке его голос прозвучал очень тихо. «Готов», – кивнул Юринай. В следующий миг тело мага вспыхнуло ярким оранжевым пламенем, превратив его в большой светильник. «Повторяй за мной», – произнес Маркус. «Я, Юринай Оболоский, клянусь верности и…»